Глава вторая. Нисколько не удивилась, когда друзья привезли меня в сверкающий и явно очень дорогой отель. Ковровая дорожка, человек, который открыл нам двери, хрустальные люстры под расписным потолком. А потом я увидела позолоченную стойку, и вот за ней стояла вымученная девушка. Ну, хоть одна капля дегтя, а то весь этот идеал настораживал. «Мари, паспорт», — просит Глеб, протягивая руку. «Зачем?» «А как тебя в номер заселить? Или сама пойдешь?» «Вспомнила немецкий?» «Точно издевается!» «Как меня замуж выдать? Вы без него справляетесь. А как заселить в номер? Дай документы!» «Мужики, вы для меня вечная загадка!» Достаю новоиспеченные документы под смех Ярослава. «Мария, так скучал по твоим шуточкам. Мы месяц назад развелись. Когда ты успел соскучиться?» «Ну ладно, поговорим позже. Посиди пока, но только не усни». «Не гарантирую», — произношу, зевая. «Это сколько я не спала? Утром на учебу встала в 7, потом лекции, домашка до самого вечера. Тогда и нагрянули мои друзья. Затем полет и несколько часов операции. Кошмар, как я еще на ногах стою? И, кстати, об учебе. Меня за это по головке не погладят. Не думаю, что муженька выпишут через недельку, а уехать будет неправильно. И что делать?» Пока Яр опять болтал по телефону, а мне кажется, он с ним вечно, даже когда спит или ванную принимает, вернулся Глеб с подозрительной улыбкой. А мне явно было не до сюрпризов. Но едва бывший подошел, держа две карточки в руках, как брюнет закончил разговор и тоже встал рядом. Расклад такой. Люксов осталось всего два. Одноместный и двухместный. Глеб кивает на куски пластика. «Думаю, будет логично, если я поселюсь с Мари в одном номере». «Это как он пришел к такому шикарному заключению?» «Ты посмотри, она с ног валится. Ей выспаться надо. Поэтому с Мари буду жить я», — возражает Яр. «Еще лучше. Я ее бывший. Со мной ей будет комфортней», — заявляет Глеб и сурово смотрит на непрошибаемого друга. «Именно потому, что вы бывшие, ей будет неудобно, а мы друзья». Мне кажется, или парни вдруг решили выяснить отношения, зачем-то приписав меня. «Знаете что? Я думаю, будет идеально, если вы поселитесь вместе, а я пойду отдыхать в свой одноместный номер». И, вырвав карточку из рук Глеба, направляюсь к лифту, катя за собой чемодан. Надеюсь, мой бывший запихнул туда то, что надо, а то я даже проверить не успела. В лифт мы заходим втроем, но странное напряжение между парнями не проходит. И чего они волком друг на друга смотрят? Друзья же. А может, это их очередное общение о важном, и мне туда лучше не вмешиваться? Правильно, пусть сами решают свои проблемы, а я в душ и в кроватку. Нужно набраться сил, ведь если завтра Костя очнется, именно мне придется его обрадовать. Надеюсь, он не сильно разозлится. Глеб, как только я убеждаюсь, что Мари разместилась в номере, я вхожу в свой и тут же сталкиваюсь с холодным взглядом Яра. Пожалуй, нам есть о чем поговорить. Друг, что происходит? Располагаюсь на диване, в то время как он уже сидит в кресле напротив и словно ждет разговора. О чем ты? О Мари. Откуда эта забота? Из чего ты вдруг взял, что она одна? Девушка красивая и интересная. И я просто уверен, что у нее поклонников полон двор. К тому же она иногда рассказывала про одногруппников, любой из которых легко мог быть ее парнем. Но спрашивать об этом в открытую я не решался. Не имел права. Сам ведь был грешен. Были любовницы. Правда, лишь для разрядки. Все эти дела и наследство буквально обрушились на меня, а еще и дядя. И как этот гад умудрялся ускользать? Из-за всего этого я порой был очень раздражен и даже взбешен. А секс для меня являлся единственным способом снятия напряжения. причем жесткий и грубый. Так бы я просто не посмел коснуться Мари. Она была нежной и ласковой, да, любящей порой поиграть, но не до такой степени, как мне того требовалось. Мари мой друг. Я думаю, это нормально, заботиться о друзьях. К тому же мои парни все еще присматривают за ней и за тобой, так как есть кого опасаться. Поэтому я знаю, что у нашей подруги никого нет. Но ты смотришь на нее не как друг. Это я тоже подметил еще во время брака. Правда, тогда Яр был более сдержан. Она очень красивая девушка, и мне нравятся наши перепалки. Знаешь, я только ей позволяю так дерзить. Яр, прошу тебя как друг, отступи! И это ты говоришь мне? А сам? Если ты забыл, она сейчас жена Константина. И если верить ее словам, она будет предана ему до самого развода. Так что это ты, мечтатель, не я. Она не будет с тобой, друг мой. И это его раздражающая улыбка, когда он прав. Может, не сейчас, но потом. И потом не будет. Твой поезд ушел, ты потерял ее. Чушь, у меня еще будет шанс. Мы можем попробовать все сначала. А она этого хочет. Знаешь, Мари уже не смотрит на тебя, как на мужчину. Ты для нее всего лишь друг. А с этой должности уйти очень тяжело. Кстати, она ведь и Косте нравилась. Не думаешь, что он решит воспользоваться ситуацией и из фиктивного брака сделать настоящий? Конечно, я думала об этом. Не заметить интерес нашего доктора к девушке было очень трудно, учитывая, что каждый раз при встрече он спрашивал о ней. Я даже обрадовался, когда работа поглотила друга, и мысли о Мари стали реже посещать голову Константина. Но сейчас я сам подтолкнул бывшую в его объятия. Тяжело вздохнув, устраиваюсь на диване поудобнее. И что делать? Я не хочу отдавать Мари. Она не вещь, чтобы ее держать. Неожиданно серьезно и холодно выдает Яр. Помни, она согласилась на брак только чтобы помочь. Кто сказал, что она любит Костю? К тому же наш друг, если быть честным, не умеет ухаживать. Для него работа и учеба всегда были вершинами блаженства. Мне кажется, он и с девушками спал ради эксперимента. Но он увлечен ей, а она нет. Знаешь, думаю, нужно просто подождать. За умные фразы и лекции о резании трупов — не самые приятные темы для молодой девушки. Я вижу их коллегами, но не любовниками. Если посмотреть с этой точки зрения, то он прав. Но всегда бывают исключения. К тому же Мари по профессии должна любить резать трупы, ну или живых. Вижу, ты успокоился. Вот и правильно, отдохни. Ты перенервничал, как и я. А завтра нас ждут новые день и новые заботы. Ты прав. А что касается Мари, думаю, развод не за горами. Она не для Кости. Как и не для тебя, произносит Яр, вставая. Ох, не нравится мне этот тон. Не про тебя ли тогда? Друг, но ты ведь любишь других. Мари просто не вписывается в твою картину мира. И я напоминаю, она замужем. А может, у меня изменились вкусы? Да и сегодня она замужем, а завтра нет. Знаешь, эта девушка так часто вступает в брак, что за ней просто глаз да глаз нужен. Этим глазом будешь ты. Вот теперь все совсем плохо. А что, если и так? Голубые глаза друга вспыхивают синим пламенем, в котором так и читается. Не лезь. Но как, если я не готов отпустить Мари? Думай, что хочешь, но в итоге решать будет она. Ты прав. Поэтому давай заключим джентльменское соглашение. Палки в колеса друг другу не суем. С кем Мари захочет быть, с тем и будет. Никакого принуждения. Друг, или, можно сказать, уже соперник, протягивает мне руку, которую я жму. Так становится даже интереснее. Никогда не добивался женщины и не думал, что придется бороться с лучшим другом. Ох, Мария, Моя жизнь буквально хлещет красками с того момента, как появилась ты. Идет? Но не забывай, есть еще Костя. И ты пока что не муж. Пока ключевое слово. И что это значит? Ты обещал без принуждения. Я сдержу обещание. Поверь, Мари сама захочет выйти за меня. Какой же он самоуверенный. Думаю, это игра на вай для друга. Не помню, чтобы он хоть из-за кого-то так напрягался. Сначала пусть она разведется. Эта парочка сама разбежится, вот увидишь. И я хочу в это верить. Но Ярослав еще не в курсе, как умеет удивлять Мари. Она способна растопить даже каменное сердце заучки. И это может стать проблемой. Ведь тогда у меня будет два противника.